Каменская. Возле веселого гуся парковки не было. Поставить машину на бульварном кольце — большая проблема. Настя притормозила перед входом. «Идите, Лиана, я поищу место, а потом буду ждать вас у входа, чтобы вам меня не искать». Лиана вышла. Настя медленно проехала вдоль нескольких домов, поглядывая в арки дворов, но всюду видела перекрывающий въезд шлагбаума. Свернула в переулок и нашла вполне подходящее местечко между громоздким ленд-ровером и мусорными баками, в которые можно было втиснуть ее скромных размеров автомобиль. Начал моросить дождь. Она накинула капюшон и медленно зашагала к дому, на котором переливалась мигающими огнями вывеска кафе-бара. У входа курила компания, трое парней и девушка, без верхней одежды. Молодые, симпатичные, свободные. Они с увлечением обсуждали какой-то стартап, который необходимо уберечь от некоего Глазырина, потому что Глазырин все испортит своим псевдофункциональным подходом и в итоге сольет такую перспективную идею в унитаз. На какое-то мгновение Настя даже позавидовала им. Они смотрят в будущее, хотят что-то сделать, чего-то достичь, волнуются из-за того, что задуманное может не получиться. А она? Ничего больше уже не достигнет и не сделает. Она давно дошла до верхней планки и теперь плавно катится вниз. И что самое противное, почти ни из-за чего не волнуется, кроме здоровья родителей. Ее жизнь стала серой и выхолощенной, без планов и перспектив, без пряного вкуса побед. Правда, и таких катастрофических провалов, какие случались во время службы, тоже больше нет, и это, пожалуй, хорошо. Дождь припустил сильнее. Молодежь побросала недокуренные сигареты в урну и вернулась в кафе. Козырька над крыльцом не было, куртка быстро намокла, и Настя через пару минут почувствовала, как стынут и мерзнут плечи. «Зайду», — решила она. «Мало ли, какая там ситуация. Возможно, ждать придется еще минут 10, а то и все 20. С пьяными всегда непросто, и ничего не угадаешь. Вполне успею погреться и выпить чашку кофе». Она потянула на себя тяжелую дверь и столкнулась с молодым мужчиной, которого сразу узнала. «Привет, любитель печенья». В голове моментально вспыхнула забавная картинка. Поясная сумка, выпирающий живот, сделавший Настю похожей на беременную, участливые вопросы, кого ждете, заботливое предложение проводить. Смешной мальчишка. Впрочем, мальчишка он для нее почти 60-летний, а так-то молодой красивый мужчина. Кажется, Вадим. Она собралась было улыбнуться ему, но сдержалась, разглядев выражение его лица. Усталая, раздражённая и одновременно злорадно торжествующая. «Вы?» Он остановился, пытаясь, видимо, вспомнить, кто она такая. Лицо знакомое, откуда знает ее, запамятовал. «Ну, бывает». Вадим перекрывал ей возможность войти внутрь. Плечи и спина намокали и мерзли все сильнее. И Настя уже приготовилась попросить его посторониться, как вдруг осознала, что что-то не так. Вадим смотрел не на нее. Он стоял, замерев, как статуя, и на лице его проступал ужас, а глаза устремились куда-то за ее спину. Настя обернулась и увидела быстро приближающуюся пару. Худощавый, высокий, аристократического вида, но некрасивый мужчина лет 40 и элегантно одетая эффектная женщина. Они шли под одним зонтом, и потому, как тесно соприкасались их рукава, как синхронно двигались ноги, можно было с уверенностью утверждать, что они единое целое. Они вместе давно и прочно. «Алена Валерьевна?» — только и смог выдавить Вадим. Насте показалось, что он сейчас упадет в обморок. Она решительно шагнула вперед и протиснулась внутрь, почти прижавшись к молодому человеку. Обернулась и громко сказала. «Хорошего вам вечера, Вадим. Удачи!» Большой вечер маленьких встреч. Любопытно. Картинка начала складываться не сразу. Настя даже поспать успела. Не очень долго, правда, часа 3 всего. Она проснулась, послушала, как дышит Лёшка. Совсем рядом, на соседней подушке. В груди словно побежали теплые ручейки, заливая нежностью сердце. Как хорошо, что он есть в ее жизни. И вообще хорошо, что он есть. Такой терпеливый и терпимый к ее ужасному характеру. такой умный и рассудительный, такой насмешливый, такой любимый. Мысль от чего-то перескочила на Латыпова. Ведь у него есть жена, которая, наверное, теперь каждую ночь будет с холодным ужасом вновь и вновь осознавать, что рядом никто не дышит, что ее мужа нет и больше никогда не будет. Даже если он был нестерпимо тяжелым человеком, даже если он громко сопел и храпел во сне, мешая ей спать и вызывая раздражение, все равно он был рядом, а теперь его нет. Настя попыталась представить себя на месте жены Латыпова, и ручейки в ее груди мгновенно превратились в грязные рыхлые куски расколотого льда. Господи, какая же она счастливая на самом деле. Дурью мается, страдает из-за того, что работа, видите ли, не такая интересная и нужная, как раньше, или из-за того, что память уже не такая цепкая и надежная, как в молодости. Да стоит ли это ее переживаний? Лёшка жив и здоров, он рядом, а все остальное пусть идет лесом. Работу можно поменять или вообще бросить, память можно поддерживать и тренировать, чтобы ослабевала не так быстро. Что там еще ее волновало? Неуемный аппетит? Сходи к эндокринологу и возьми себя в руки, перестань трескать шоколад целыми плитками за один присест. Денег не хватает. Найди заработок, который позволит пополнить бюджет, и не ной, что тебе скучно. Конечно, скучно, зато платят. А ты как хотела, чтобы интересно и важно, и денег много. Ха, размечталась. Какими же глупостями мы сами себя нагружаем, когда ищем повод поныть и попереживать из-за чего-нибудь, вместо того, чтобы сосредоточиться на главном и каждый день благодарить судьбу за то, что это главное у тебя еще не отняли. Но все-таки Латыпов... Мысли мешали снова заснуть, и Настя, закутавшись в толстый махровый халат, выскользнула из спальни и направилась на кухню. Вскипятила чайник, заварила мяту, пошарила глазами по полкам холодильника, прислушиваясь к себе. Хочется ли чего-нибудь? Оказалось, что хочется сыру. Не того мягкого с плесенью, который обожает Лёшка, а обыкновенного, с большими дырками и без выраженного вкуса. Она вытащила кусок, взяла нож, примерилась, отрезала от души, щедро. Устроилась на диванчике, накрыла ноги пледом, пододвинула к себе большую чашку с мятой и блюдечко с сыром, нарезанным на мелкие квадратики. Взяла сигарету. Латыпов. Экранизация. Книга Андрея Кислова, которая на поверку оказалась книгой Константина Веденеева. В центре сюжетной коллизии — семейная история вокруг «любит-не любит» между родителями и детьми. На периферии — детективная составляющая, в основе которой процветающая практика фальсификации уголовных дел. Какие-то невнятно сформулированные рассуждения о полярности и центризме, сюжетное ответвление о том, как посадили невиновных. Невиновных сажают, это правда. И это всем известно. Точно так же, как отпускают и не привлекают к ответственности действительно виновных. Но в жизни этот процесс выглядит совсем иначе. Проще, циничнее и грубее. В нашей стране не принято церемониться с населением. Ну и что, что все знают? А мы, глядя вам в глаза, заявим, что это не так. И куда вы денетесь? Однако то, что написано в книге Веденеева, что-то напоминает. Что там у него на полюсах? Хакеры и психологи? Она вспомнила свое удивление тем, как быстро сработала полиция после обнаружения трупа Андрея Кислова. И видеокамеры проверили, и кафе нашли, и свидетели выявили. Там поработали настоящие профи. В этом они с Дзюбой убедились сами. И участкового обработали в 5 секунд, и бармену Аркадию мозги заполоскали. Доброжелательный симпатяга Вадим, принявший ее за беременную. Вот он выходит из веселого гуся, где в этот момент находятся Светлана и Лиана Гнездиловы. Ну, мало ли кто в кафе-баре находится, там народу полно. Обычное совпадение, случайная встреча. А вот подходит пара. Мужчина-муж Лиана, это точно. Настя видела дома у Гнездиловых несколько семейных фотографий. Женщина рядом с ним Насте неизвестна. Но зато она прекрасно известна симпатяге Вадиму. Он испуган, растерян и называет ее по имени, Алёной Валерьевной. Еще одна случайная встреча. Ещё одно обычное совпадение. Совпадения случаются, и даже чаще, чем принято думать. Но слишком много совпадений на единицу места и времени — это уже перебор. Что происходит дальше? Муж Лианы чуть притормаживает и настороженно смотрит на Вадима. Женщина, названная Аленой Валерьевной, бросает на Вадима взгляд, полный злости и досады, и тихо, но очень внятно произносит «Идиот!». Все трое смотрят на Настю, которая стоит и держится за ручку двери. Настя входит внутрь. Почти сразу находит глазами Лиану, видит за одним столиком с ней нетрезвую плачущую свекровь. Настя садится за барную стойку, заказывает кофе и порцию взбитых сливок, ждёт. Входит муж Лианы, направляется к столику, сначала стоит рядом и что-то долго говорит, потом снимает плащ и присаживается рядом с матерью и женой. А где же его спутница? Осталась на улице с Вадимом, с которым явно неплохо знакома и даже понимает, почему он здесь оказался. И не просто понимает, а не одобряет. Вадим испуган тем, что Алена Валерьевна застала его в этом месте. Алена же разозлилась и назвала его идиотом. Стало быть, не только давнее знакомство, но и конфликт интересов. А что же муж Лианы? Он в курсе конфликта? Или для него всё это тоже неожиданно и непонятно? Когда он увидел Вадима, выражение лица у Гнездилова изменилось, но прочитать его и расшифровать у Насти не получилось. Она просто автоматически отметила как факт. Вадим вызвал у Виталия какие-то эмоции. Значит, они знакомы. Теперь же, восстанавливая в памяти мелкие детали короткого эпизода у входа в Гуся, Настя засомневалась в своём выводе и скорректировала его. Виталий знает Вадима, а вот Вадим Виталия — нет. Он ярко и выразительно отреагировал только на красивую Алену Валерьевну, а мужа Лианы словно и не заметил. Впрочем, тут ещё бабушка надвое сказала. Возможно, Вадим действительно не знаком с Виталием Гнездиловым, а, возможно, знаком. Но появление Алены подействовало куда сильнее. Оно было более значимым, потребовало всей концентрации внимания, и у Вадима уже не осталось ресурсов, чтобы реагировать на мужа Лианы. Одно несомненно. Для Вадима Виталий Гнездилов значит либо очень мало, либо совсем ничего. А вот загадочная Алена Валерьевна — совсем другое дело. Она важна, и она — источник опасности. Вечером, сидя у барной стойки, Настя ещё некоторое время понаблюдала за тем, как муж и жена Гнездилова пытаются успокоить и урезонить напившуюся Светлану Дмитриевну. Оба то и дело брали в руки телефоны, смотрели на экраны, сбрасывали звонки. В общем, можно уезжать, Настя здесь больше не нужна. Светлану Гнездилову и без неё есть кому доставить домой. Настя написала и отправила Лиане сообщение. «Если я не нужна, то я поеду». Через пару секунд женщина снова посмотрела на экран смартфона, обернулась, начала крутить головой, заметила Настю, встретилась с ней глазами, слегка кивнула. Настя расплатилась, надела куртку и направилась под проливным дождём к мусорным бакам, рядом с которыми оставила машину. Ни Вадима, ни Алены Валерьевны на улице возле Гуся она не заметила. И что получается? Перепутанные кусочки мозаики. Вадим, Алена Валерьевна, Алена, Виталий Гнездилов, Виталий, Лиана, Лиана, Константин и Максим Викторович Веденеевы, Веденеевы Латыпов. Латыпов Андрей Кислов, Андрей Кислов Анастасия Каменская и все прилагающиеся к ситуации прелести в виде долгого допроса, подозрений в убийстве и обвинений в харассменте, которые оказались результатом грамотной работы профессионалов-фальсификаторов. И последнее звено — Настя, Вадим. Концы цепочки соединили, замок застегнули, и цепочка превратилась в колье. Только хорошо бы понимать, это украшение или удавка на шею.